Глава 18, в которой население Вамасая с нетерпением ждет, чтобы Барбикен скомандовал капитану Николю огонь. Был вечер, 22 сентября, памятное число, от которого все ожидали не менее гибельных последствий, чем в свое время их ждали от 1 января 1000 года. Через 12 часов после прохождения солнца через Килиманджарский меридиан, то есть полночь, капитан Николь должен был собственноручно произвести вспышку у заряда своего ужасного орудия. Надо заметить, что так как Килиманджаро отстоит на 35 градусов к востоку от парижского меридиана, а Балтимора на 79 градусов к западу от него, то между ними получается разница в 114 градусов, а во времени в 456 минут, то есть 7 часов 26 минут. Следовательно, в тот миг, когда произойдет выстрел, в столице штата Мэриленд будет 5 часов 24 минуты пополудни. Погода была великолепная. Солнце только что село. Небо над равнинами Вамасаи было совершенно чисто, и чтобы отправить снаряд в звездное пространство, нельзя было желать ночи ни яснее, ни тише. Единственным облаком над землей будет искусственное облако от взрыва мели-меланита. Как знать, может быть, Барбикен и капитан Николь сожалели, что не могли сами залезть в этот снаряд. За одну секунду они пролетели бы 2800 километров. Проникнув сначала в тайны лунного мира, они теперь изучили бы тайны Солнечной системы, и притом при обстоятельствах чрезвычайно любопытных, свидетелем которых не был даже француз Гектор Сервадак, перенесенный на планету Галлия. Султан Бали-Бали и самые важные лица его двора, то есть министр финансов и придворный палач, а также все чернокожие рабочие, принимавшие участие в грандиозных работах, собрались посмотреть, как будет производиться выстрел. Однако, чтобы не пострадать от страшного сотрясения воздуха, все они предусмотрительно расположились в 3 километрах от галереи, пробуравленной в склоне Килиманджаро. Позади них толпились тысячи туземцев, явившихся из Кисонга и других селений, лежащих в южной части страны, чтобы по приказу султана Бали-Бали присутствовать при этом изумительном зрелище. От электрической батареи к взрывателю в глубине галереи тянулась проволочка для передачи тока, который вызовет искру и заставит вспыхнуть мели-меланит. Для начала султан, американские гости и именитые люди столицы сошлись за столом. Угощение было прекрасное, и все за счет Бали-Бали, который не скупился на расходы, потому что их взялась оплатить арктическая промышленная компания. Пиршество, начавшееся в 7:30, закончилось в 11 тостом Бали-Бали, провозглашенным за инженеров арктической промышленной компании и за успех предприятия. Еще час, и изменение географических и климатических условий Земли будет совершившимся фактом. И вот Барбикен, его товарищ и 10 старших рабочих подошли к будке, в которой была установлена электрическая батарея. Поглядывая на свой хронометр, Барбикен отсчитывал минуты. Они тянулись как никогда, каждая минута казалась ему вечностью. Без 10:12 Барбикен и капитан Николь приблизились к аппарату, соединенному проводом с галереей Килиманджаро. Султан и его двор стояли тут же. Толпа туземцев окружала их всех огромным кольцом. Выстрел надо было произвести по вычислениям Мастона, как раз в то мгновение, когда солнце будет пересекать экватор, по которому ему отныне надлежало всегда описывать свой видимый путь вокруг Земли. До полуночи остается 5 минут, 4, 3, 2, 1. Барбикен следил за стрелкой своих часов, который освещал фонарем один из старших рабочих. Капитан Николь держал палец над кнопкой аппарата, готовясь включить электрический ток. Осталось только 20 секунд. 10, 5, 1. Рука невозмутимого капитана ни разу не дрогнула. Он и его сотоварищ выказывали не больше волнения, чем в ту минуту, когда, сидя внутри снаряда, они ожидали выстрела Колумбиады, который должен был переправить их в лунные области. «Огонь!» — крикнул Барбикен. И указательный палец капитана Николя нажал кнопку. Раздался страшный взрыв, раскаты которого отдались эхом у дальних пределов Вамасаи. С пронзительным свистом огромное тело прорезало воздух. Гонимый миллиардами миллиардов литров газа, возникшего от мгновенного взрыва 2000 тонн мели-меланита, снаряд пролетел над землей, как некий метеор, несущий с собой все бедствия, какими только располагает природа. Впечатление было такое ужасное, будто пушки всех артиллерий земного шара загрохотали в раз со всеми небесными громами.